я тебе пальну. Знаешь, что такое рикошет? Это, может, топором? Неуверенно спросил заботливый папаша, поигрывая зажатым в руке еще одним верным инструментом. Не надо, сейчас, еще один рывок, кряк. Часть доски с треском вылетела из камней, а вместе с ней осела на камень переплетение штампованной колючей проволоки из отличной нержавейки. Такую замучаешься резать, и где только люди берут. Ну да, это же спецназ сотниковского ГРУ работал, у них везде блат. Довольный взломщик поднял голову и похвастался. Я такие укрытия взламываю, как киндер-сюрприз. Прошу, сразу же шагнуть вперед я ему не дал. Получив подарок от жизни, посмотри, нет ли на нем ценника. Высунув руку из-за скалы, я начал светить внутрь собранным в пучок лучом маленького фонарика, проверяя черноту приличных размеров грота на растяжке. Проволока в луче не сверкнула. Можно. Дина первым прошел внутрь и поставил на пол большой фонарь. Падре, промычал он. А во, вот как, значит, выглядит гнездо шпиона нелегала и по совместительству у строителя дипломатических схронов. На самом деле ассортимент потайного был предельно скуден по количеству позиций, хотя в компьютерных играх выпадающие тайники уж точно не богаче. Однако здесь и сейчас суммарный ништяк представлялся нам настоящей пещерой Али-Бабы. Здесь был вполне приличный набор для любого начинающего диверсанта во вражеском тылу. Вот это сезамчик. Послышался позади нас восхищенный голос начальницы. Екатерина Матвеевна, ну, ё-моё в вашу душу, простонал я, на фишку, солидный человек, вы же на шухере, да там на 20 верст ни единой души. Дина, подтащи к свету ящик и отдай Екатерине Матвеевне ППС, хотя, и все-таки, будь снаружи, смотри, слушай, ну и считай бабло, сдался я, к машине без нас не отходи, мы быстро, вообще никуда не отходи. Все мы ожидали увидеть за толстой полиэтиленовой пленкой угольно-черного цвета солидный портфель толстой воловьей кожи или даже ретро-саквояж с латунными набойками на углах, это обсуждалось. Может быть, для верности перетянутой веревкой. Но шпион оказался человеком вполне современным. Финансовая составляющая дипломатической заначки была уложена в здоровенный инструментальный ящик из прочного синего пластика. «Падре, у меня нет слов», – вышептал Дина. «Что мне делать, падре?» «Спокойно, сынок, спокойно, в обморок не падать, сначала мне его нужно осмотреть», строго буркнул я, незаметно усмехнувшись. «Мотоциклами я переболел давно, что с ними только не делал, и по краевым трассам в дальняк гонял, эндурил, в непроходимую тайгу упарывался, тройку фистов посетил, кайфанул от такой движухи и количества единомотошников, и понеслось, родное Красноярье, Хакасия, Алтай, Байкал, Казахстан, не ездишь в дальняк, не байкер, в гараже постоянно находилось не менее трех штук, постоянный ремонт или апгрейд, два мопеда разбил, разок лежал в больнице с переломом, после чего купил еще один мотик, наконец продал все и успокоился, став обычным автомобилистом с лаганом для начала, а потом и вовсе водителем автобуса. Вот это мое, нет ли у вас на примете небольшого автобуса для русской дипмиссии, но память осталась добрая, мотоцикл, дыхание ветра, наполняющие грудь и сливающиеся с тобой в едином порыве. Это гармония с миром и асфальтом, которая становится продолжением твоей души. Это трепет двигателя, его рычание, вибрации, отдающиеся в каждом нерве, мгновенный отклик на прикосновение к ручке газа. Это восторг от власти над сложным механизмом, когда ты с четким, смачным щелчком перебрасываешь передачи, будто перелистывая страницы дневника своей свободы. Это шанс отсечь все ненужное, оставив лишь самую суть, чистую, простую, настоящую. И вот они, предвкушения, ветер, бьющий в лицо, солнце, ласкающее кожу, бескрайние дороги, новые горизонты, незнакомые лица и эмоции, которые переполняют до краев. Ну разве это не кайф? Это же просто огонь. И обратная сторона медали, дождь, льющий с небес, и брызги, взлетающие из-под колес, усталость, накрывающая уже через день пути, и грязь, въедающаяся в кожу так, будто ты прошел через ад со смолой, дикая жара в пробках, когда межрядье не работает, а ты, как на сковородке, жаришься под шлемом, перекусы на ходу, никакого удовольствия, лишь топливо для тела, не скажу, что уставал до изнеможения, но после таких поездок все чаще ловил себя на мысли, а зачем все это, Макс, какого черта, промокнешь либо от дождя, либо от машин, которые обдают тебя фонтанами грязной воды, всегда в экипировке, и под ней, как в сауне, к вечеру тело ноет, особенно шея и плечи. Есть уже не хочется, добраться бы до кровати. Говорят, что впечатление от дальника на машине и на мотоцикле – небо и земля. Но, если без фанатизма, то разницы нет никакой, все воспринимается одинаково. По крайней мере, так было в моем случае. Начинал с отцовского Урала с коляской, как у Уксусникова. Не зашло. Говорят, что 4 колеса возит тело, 2 – душу, а 3 колеса созданы, чтобы возить картошку или пулемет. Особый кайф на двух колесах – поиск баланса. Чтобы не упасть, ты должен двигаться, проваливаясь в поворот вместе с байком, сливаясь с ним воедино. Вот когда и возникает чувство полета. Но зачем третье колесо? Зачем приклепали это корыто справа? Знаком со многими моделями и марками. Какие-то были у самого, что-то брал у друзей. Вот только главной легендой не успел обзавестись, так уж вышло. Тестировал, приценивался, да так и не купил. И вот она, эта чертова легенда, стоит передо мной, освобожденная от сковывающей его порыв мерзкой черной пленки. Все слышали про Харли Дэвидсон, и каждый байкер, кто еще не катался на нем, как я, мечтает это исправить. Легенда. Харли ценит за верность старым школам, за то, что каждая деталь продумана, за ощущение настоящего качества и за стиль, где хром – это почти религия. Узнаваемый силуэт, эргономика, которую шлифовали десятилетиями, и, конечно, сама принадлежность к самому крутому и древнему байкерскому братству на планете. Скажешь Харли Дэвидсон, и сразу перед глазами встает картина. Огромный, сверкающий хромом мотоцикл, рычащий выхлопом, а на нем – бородатый мужик в коже, который выглядит так, будто только что сошел с экрана, медленно выкатился из фильма «Беспечный ездок». Но зачем платить за большой, блестящий и тяжелый Харли, если можно взять что-то поменьше, потемнее и подешевле? Ведь буквы на баке те же, и харизма, вроде как, тоже. Вот он, Харли Дэвидсон Стрит 750, подходит под это описание, но с нюансами. Компактный, технологичный, с тихим выхлопом и современным движком на жидкостном охлаждении, а не на древнем воздушнике. 750-кубовый Wet-Win выдает 53 лошадки, классические формы и стильный черный цвет, есть все, что нужно. Правда, давно не секрет, что компания держится в основном на маркетинге, потому что современные мотоциклы у них не особо получаются, зато мерч с логотипом «Огонь». Стрит 750 – это, пожалуй, единственный технологичный Харли, который, кстати, собирают в Индии. Остальные модели – прошлый век. Не ехать, не тормозить, не рулить. А Стрит едет. Едет ровно и основательно, тянет почти с холостых и до отсечки. Самый бюджетный в линейке, он был создан для молодежи, как покупка для вхождения в бренд, для того, чтобы понять, что же такое Харли Дэвидсон, и, черт возьми, он делает это на все 146%. Если ты молод, рост 180 см, без лишнего веса, носишь Ray-Ban, а в твоей душе слова Ригдея, Ипхани и Сан-Франциско вызывают душевный трепет, то это лучший выбор. За сходную сумму не найти столь всеобъемлющий в любом отношении компромисс. В общем, HD Street 750 – идеальный Харли для новичка. Правда, тут такой нюанс. На земле ты вряд ли попадешь в закрытый клуб харливодов. Но это ж на земле. А здесь, в Новой Америке, я еще не видел ни одного Харлия. Зато в Стамбуле, да и не раз. Именно такой модели, вы поняли, к чему я. Пленку собери аккуратно, в прицепе мотоцикл прикроем. Так, после погрузки нужно замести все следы. Грот глубокий, пол высокий, вода даже при сильном ливне не затечет. Можно сделать очаг, дрова в трех шагах. В общем, такой партизанский схрон полезно иметь в своем тылу. Согласен, согласен, выдавил Дина через пересохшие от волнения горло, безуспешно пытаясь сглотнуть. А если мы, даже не думай, никаких заводить. Все разборки и решения позже. Понял, выкатываем. Кусты не ломать, придется потрудиться, отыскать подходящий камень или городить простейшую аппарель. Этот мод весит в два раза больше, чем турецкий байк Дина. Селезнева, как ростовщик Гопсик из одноименной повести о Нареде Бальзака, сидела на своем, грела большой инструментальный ящик с баблом. Ну что, Екатерина Матвеевна, много там пиастров, золотые монеты Стамбула и наши, серия «Сеятель», то есть самые первые, много, много. Прилично крет лир, я прямо удивилась, а вот американских денег чуть-чуть, ответила Селезнева, вставая. Считала, да когда бы, я же у вас на шухере стояла, на фишке и на стреме. Некогда было считать, от каждой вороны вздрагивала. Отлично отстояла, Кэт, мы с удачей, оценил ее Трудыдина. Старшие, давайте побыстрее погрузим мотоцикл, приберемся тут и в резиденцию. Не терпится, спросил я. Сын смог лишь промычать в ответ. Ладно, пусть приходит в себя, дома договорим. Глава 11. Война. Договаривали утром следующего дня, перед завтраком, слишком поздно вернулись. Не стоит излишне доверяться прелестным лесорубам с аккуратными бородками. Они сами-то хоть раз ездили этой окружной тропой через заросли и буераки, еле выбрались к Арканзасу, два раза пришлось возвращаться к развилкам. Вот такая она, езда без спутниковой навигации и точных карт. Сын с самого начала разговора повел себя на удивление зрело. Отчаянно стараясь подавить в себе очевидное желание, Бернадина начал пространно, хотя несколько неумело объяснять нам и себе, почему турок лучше Харле. Тут было и не так жалко поцарапать, и мой легче в два раза, проще вытащить, и уже привык к этому мопеду, и откровенно глупое дешевле чинить. Раскрывалась и другая тема. Шериф же сказал тебе, что мечтает о Харлее. Вот и обменяй на Апач без всякой доплаты, все равно на пикапе не ездит. Он несколько не так сказал, мягко возразил я, про себя отмечая трогательную наивность сына. Подожди, Максим, прервала меня Селезнева. Дина, мальчик, поверь, мы ценим твою заботу об общем благе и искреннее желание не быть обузой. Хотя ничего подобного не наблюдается, ты полноценный сотрудник дипломатической миссии. Я не готова участвовать в чисто технических разговорах, тут уж вы сами разберетесь. Так, Макс, так точно, Екатерина Матвеевна, кивнул я. Позволь мне поделиться с тобой и твоим отцом некоторыми мыслями о местном шерифе, которого я понимаю лучше тебя. Ты, Бернадина, считаешь, что в торговле взаимозачетом с Джеми Кассиди есть возможность получить некую выгоду, что-то сэкономить. Однако такие люди, как он, всю свою жизнь строящие карьеру на вседозволенности представителя местной власти, обычно не склонны следовать принципам честной торговли. Они ожидают уступок от других, в то время как сами буквально генетически не способны заключать честные сделки или хоть в чем-то уступать своим визави. Это им полагается дисконт, а не наоборот. Макс, как ты думаешь, сколько может стоить Апач по сравнению с Харлиевским стритом? Я немного подумал, прикидывая. Ну, Апач в любом случае будет стоить вдвое дешевле, чем стрит, примерно 3000 баксов, если брать пикап в США против 6. Но это земные расклады, здесь все по-другому. Учитывая размеры плиты канала сателлит комплекта, а также лимит по весу, из автотехники сюда можно протащить что-то совсем миниатюрное типа машина комплекта Виллиса в деревянном ящике. Или же таскать по частям, вплоть до элементов рамы, собирая авто уже здесь. Одинаково, нетерпеливо спросила Екатерина. Не, Апач выйдет вдвое дороже, учитывая дефицит таких машин. А вот мопед через канал можно протащить почти любой из один раз. В общем, будет ровно наоборот. За пикап, две цены мото. То есть все равно с доплатой, так точно. Мне уже надоело путаться в расчетах за шкуру еще не скальпированного индейца. Я так и думала. Удовлетворенно кивнула Селезнева. Так вот, мальчики, шериф Кассиди ни за что не даст справедливую цену за стрит. Даже близко к ней не подойдет. Будет ныть, намекать на некую пользу в будущем, с удовольствием тянуть время и жилы. Понятно, теперь уже я ее оборвал. Значит, так, продаем турка. Дина, среди местного молодняка покупатели найдутся, и не один. Толстый Фил из Зи, Санни Мангуст, принялся перечислять отрок. Все-все, начинай предварительную работу, потом включусь я. Екатерина права на все 100. Лучше с максимальной выгодой продать твой байк нейтральным людям, а уж с Кассиди вести речь только о деньгах, без всех этих аттракционов невиданной щедрости. Понял, понял, разулыбался пацан. А насчет твоих технических доводов скажу так. Компания создала практически идеальный байк. Выглядит, как круизер, рулится, как дорожник, великолепно слушается руля, резв и сносно тормозит. Маневренность – его главная фишка. Никаких легкосплавных рам, только старая добрая сталь, самые стандартные подвески и минимум электроники, что только к лучшему. Знаешь, при тестировании я из седла в седло пересел на Street 750 с Honda VT 1100 шадов, и скажу, что это небо и земля. Словно из прошлого века улетел куда-то в будущее. Забудешь про регулярное подкручивание всего, что открутилось, тут просто купил и поехал, все. В гараже только хранение. За два сезона он ни разу не подвел моего приятеля. Седла удобные, но дубовые. Это решаемо, если найдется хороший скорняк. Кстати, тюнинга на эту модель просто навалом. Вот и хорошо, мальчики, давайте завтракать. Воскликнула Екатерина. Магдалина, мы ждем. С нетерпением и любопытством. Добавил я. Магда никогда не афиширует меню заранее. С завтраком все сразу пошло не так. Селезнева повернулась было к дверям кухни, чтобы отдать еще какое-то распоряжение, но в это мгновение в стороне от нас что-то пролетело, сотрясая воздух, раздался не очень громкий, но раскатистый удар. Бабах! Я резко подскочил от неожиданности, роняя салфетку, а вместе со мной подскочили и остальные. Что такое? Где-то слева от резиденции, метров за 250. Падре, там метеорит упал. Я вскинул голову, выискивая на фоне облаков характерный след пролетевшего метеороида. Должен же он быть, я в кино видел. Бабах! На этот раз присутствовал не только громкий хлопок, но и ощутимый низкочастотный удар, упругой волной пробежавший по земле. Ближе, гораздо ближе. Твою душу, это что? Прилет, звяк. На землю упал медный поднос со снедью. Сын Магдалины попытался что-то там поймать, но только облил себя сладким кефиром, который здесь выдают за йогурт. Никто не успел произнести ни слова, как зловещий вибрирующий свист повторился. Магдалина присела на корточки и прикрыла уши ладонями. Бабах, а во, это уже ближе. Наконец-то в одном из дворов испуганно затявкала вышедшая из оцепенения собака, раздались истеричные женские голоса и детский плач. «Обстрел!» — крикнул я, неизвестно у кого спрашивая. После этого удара мы, как по команде, рефлекторно развернулись лицом к морю и, естественно, ничего не увидели, кроме каменной стены. «Посмотрю!» — азартно крикнул сынуля, молнией бросаясь к высокой белой ограде с явным намерением лихо взлететь наверх. «Идиот малолетний! Колючка!» — рявкнул я. «Трахома, никогда не видел, чтобы человек менял траекторию движения в прыжке». Успев убрать ладони, которые должны были вот-вот упасть на шипы колючей проволоки, которую он сам же и натягивал, а Болтуздина немыслимым образом извернулся спиной к ограде и более-менее удачно приземлился на четыре точки. «А вот это будет уже совсем близко. Берегись!» — крикнула Селезнева. «Бабах!» — что-то зловеще просвистело над головой, разрывая воздух, словно шрапнель, выпущенная из адской машины. Я опять невольно пригнулся, а затем вообще упал, всем телом ощущая, как следующая секунда может стать последней. «Хватит, в дом, все быстро в дом», — крикнул я, поднимаясь на ноги и помогая подняться Екатерине Матвеевне. «Нужно укрыться за стенами. Женщины, вы остаетесь на первом этаже». Прошлепав босыми ногами по ступенькам, я быстро взлетел по лестнице на второй этаж и сразу ринулся к окну. Внизу, в бухте, где-то в 700 метрах от внешней изогнутой линии барьерного острова Сейбр, то есть там, где начиналось мелководье, стоял большой парусник. И что, эта шхуна обстреливает город, но как, очередной прилет, и ниже по склону, через улицу от резиденции, над домами заклубилось облачко белого дыма. Уже второе, сбоку от нас тоже крепко дымило, но уже черным. «Ох, это же дом Синтии горит», — простонал Дина. Часть исторических строений Додж-Сити досталась американцам по наследству, в комплекте поставки селективного кластера, так сказать. Примерно половина из них – это типичные фахверковые дома в колониальном стиле Новой Англии. Примерно треть предоставленных смотрящими жилых каменных домов типично для юга Италии, ну и немного домов греческого типа, в архитектуре которых сильно чувствуется венецианское влияние. Такие дома и дворы, как мне сказала Магда, со стороны моря отделаны камнем, если они стоят не далее 150 метров от берега, соль не так сильно будет разрушать штукатурку. Все остальные строения – разномастный новодел с широким использованием местного дерева. Два таких дома, стоявших по соседству, горели так, что черный шлейф, стелившийся по переулку, целиком скрыл еще и половину улицы, оставив видимыми только верхушки крыш. Стая испуганных морских птиц, поднявшаяся со склонов высоких скалистых берегов, с пронзительными криками кружила в голубом небе. Ни я, ни непокорная Селезнева, ошалевшими глазами заглядывающая через мое плечо, ни Дина, хмуро оценивающая оперативную обстановку в красивой бухте с идеально спокойной водой, не понимали, что происходит. Но это непонимание продолжалось недолго, до той поры, как яркий английский флаг быстро скользнул вверх по флагштоку грот мачты и нагло затрепетал над синевой бухты. Кое-кому все сразу стало понятно. «Пираты!» – истошно закричала Магда. Страх и недоверие смешались в голосе нашей хозяйки. «Это британские пираты, они опять явились, пираты, но это недопустимо, не может быть!» – воскликнула Екатерина Матвеевна, которая тоже не вняла моему распоряжению. Лицо ее резко побледнело, приняв землистый оттенок, но уже через миг страх из глаз начальницы исчез, они вспыхнули гневом. Дина с пониманием глянул на нее и хмыкнул, в злости скаля зубы. «Вот чего не может быть, так это ротных минометов», с не меньшей злостью возразил я. «А они есть. Миномет? Какой еще миномет?» Все еще не верила Екатерина, совсем в другом ключе добавив. «А где твои тапки?» «Под столом остались», отмахнулся я. Нашла время, и опять засвистела, да громко. «Ложись», крикнул я, стоя у окна, а добавил уже лежа на полу. «Блин, не самого мелкого калибра шняга, миллиметров за 100, точнее не скажу. Извините, британские минометы шли по другой кафедре. Господин Горнага, я принесла ваши тапочки», шепнула позади наша заботливая хозяйка. Бабах, над городом гремел раскаленный металл, одна за другой взрывались мины, дрожали окна, а дым окутывал все вокруг ядовитой завесой. Сквозь эту мглу пробивались редкие лучи солнца, но свет их казался мрачным и зловещим. «Кислое дело, девицы, война в Додж-Сити, большой корабль, которому сторожевая служба гарнизона разгильдяйски позволила так близко подойти к бухте столицы без флага на мачте, оказался нормальным английским капером. Но где были наблюдатели, почему корабль еще в море не встретил патруль береговой охраны? Хитрость капитана английского корабля осталась нераскрытой настолько, что, не возбудив подозрений, он преспокойно подошел достаточно близко и отсалютовал городу беглой пальбой из минометов. «Дина, что за имя написано на борту? Вроде бы Хаппа Деливеры». «Да, точно. Трудно представить флибустьерский корабль по имени «Счастливая доставка», однако капитан шхуны со столь издевательским названием решил доставить жителям Додж-Сити как можно больше неприятностей. Какого черта он сюда явился? Чтобы расквитаться за кое-какие крупные долги, личные обиды и разборки вождей, выкуп. Все происходило очень быстро, громко и суматошно. Заревела и уже не умолкала полицейская сирена. Послышался первый сигнал скорой помощи. По нашей улице с криками и руганью быстро прошагала большая группа каких-то возбужденных людей с решительными лицами, половина из которых держала в руках не гладкоствольные охотничьи ружья, а легендарные винчестеры 1892. «Они что, десант ждут, да не? Дина, принеси сюда все наши стволы. Горнага, ты сдурел?» – испугалась Селезнева. «Это на всякий случай. Американцы считают, что возможен десант», – коротко ответил я. «Что ты выдумываешь? Чей десант?» – не поверила мне Екатерина. «Трахома, Катрин. Британско-пиратский, какой же еще? С голодной матроснёй в штурмовых группах. В свое время даже зверства испанцев бледнели перед холодной жестокостью английских насильников». Екатерина Матвеевна почти беззвучно ойкнула трясущимися губами, затем набрала воздух и промолчала. Бабах! Минометный обстрел города продолжился, но теперь неведомый канонир счастливой доставки с каждым выстрелом переносил огонь все правее от нас и ниже. Мины начали сыпаться в районе базы ВМФ. «Макс, а это вообще реально? Что, Катя? Ну этот, десант, я не сразу смог переключиться. Ну, захват и зачистка силами небольшого экипажа одного пиратской шхуны? Нереально. Додж, большой город, и у каждого второго, если не у первого горожанина дома имеется огнестрельное оружие, это же Америка. Только дурак на такое решится. Британцы могут оказаться такими дураками? Могут, Катя, даже они могут», невесело вздохнул я. «Подтверждено исторически». Поверила, и не напрасно. Конечно, я не собирался приводить начальнице печальные для одних и удачные для других исторические примеры таких осад, но все-таки Генри Морган, пожалуй, самый прославленный литературными романтиками пират в мире, оставивший память о себе на все времена не только благодаря своей кровожадности и удачливости. За четверть века он проделал весьма извилистый жизненный путь от добровольного раба по контракту до вице-губернатора главной карибской колонии Англии. В 1668 году этот легендарный живорез совершил одну из самых дерзких и успешных операций своего времени, захватив Портобелло, крупный морской порт на побережье Панамы, защищенный двумя мощными фортами и гарнизоном, являясь сложной, но чертовски привлекательной целью. Этот эпизод истории пиратства навсегда вошел в анналы как пример изобретательности и дерзости пиратов. Для проведения операции Морган собрал серьезный флот из нескольких кораблей, включая галеоны и бригантины, а также около 1500 опытных и готовых на все головорезов. Отдавая себе отчет, что лобовая атака на Портобелло окажется самоубийственной, Морган, как нормальный пират из знаменитого кинофильма, решил пойти в обход. Разбойная флотилия двинулась к порту Наос, расположенному неподалеку, а далее пираты ночью вышли к неприметной бухте Пуэрто-Пантин, где и высадились, избежав внимания испанских дозорных. Понимаете, к чему я? Возможностей для скрытой высадки вокруг Додж-Сити предостаточно, хоть в бухтах к северо-западу, то есть в сторону Стамбула, хоть в нехоженных дебрях к юго-востоку, где мы недавно вскрывали пещеру Али-Бабы, куда, между прочим, проехали по вполне приличной дороге, и где обнаружили таинственный сгоревший хутор со следами серьезной перестрелки. В общем, этот маневр дал Моргану возможность скрытно приблизиться к городу и провести рекогносцировку, тщательно изучая фортификации Портобелло и выявляя слабые места обороны. После чего Морган со товарищи разработали план атаки с упором на скорость и внезапность нападения. Затем Морган разделил свои силы на несколько групп, нарезав каждый свой участок и задачу. Первая группа под командованием самого Моргана должна была проникнуть в город, переодевшись в испанскую военную форму, захваченную ранее во время рейдов на другие испанские поселения. Дело было рискованное, но необходимое для отвлечения сил гарнизона и создания паники. Под покровом ночи группа головорезов подошла к городским воротам, где их остановили испанские стражники. Морган, глазом не моргнув, на отличном испанском нагло заявил, что они – подкрепление, присланное для защиты города от возможного нападения, и испанцы пропустили диверсантов внутрь. Это стало ключевым моментом операции, позволившей пиратам начать штурм изнутри. Действуя быстро и решительно, спецназовцы флибустьера отправились поближе к заранее определенным целям. Группа, оставшаяся под командованием Моргана, направилась к казарме, где находился основной гарнизон испанцев, и спящих солдат тихо и молниеносно вырезали всех до единого. Тем временем другие группы заняли важные объекты, в том числе пороховые склады и арсеналы, исключив возможность организованного сопротивления. А далее, дело разбойной техники. Были ли в Портобелло шпионы? Ну, а как же? Так что варианты могут быть. Но Екатерине Матвеевне знать об этом не обязательно. Мины легко разносили в хлам дощатые заборы и плетеные изгороди, превращая в кровавую кашу ни в чем не повинных людей, пытающихся за ними укрыться. Разрывы не только разрушали стены домов, но и рвали нервы. Душа вибрировала, как туго натянутая струна, которой коснулись пальцем. Казалось, что где-то рядом работает мощная антенна, своим излучением передающая страх и растерянность. А еще мерещилось, что с корабля наблюдают именно за нашим посольством. Проклятие, но откуда-то с берега за нами тоже наблюдают, причем со всех сторон и даже сверху. Все-таки десант, выдохнула Селезнева. Черт, да не волнуйся ты так, извращенцы, насильники и маньяки пока остаются на борту. Направив взгляд на парусник, я поднес к глазам бинокль, и в это же время что-то с него пророкотало уже по-другому. Это не миномет. Прошло несколько минут, и все невольные зрители, наблюдавшие с городских улиц за бухтой, заметили, что корабль осторожно продвигается в клубах дыма собственных выстрелов, разворачиваясь левым бортом на неподготовленный к отпору форт. Падре, на палубе движение, опередил меня Дина, там какая-то пушка. Что-то похожее на дым раз за разом поднималось над бортом, но тут же рассеивалось с окончанием следующей короткой очереди. Судя по всему, на борту шхуны заработала автоматическая пушка, что-то вроде Эрликона, который установлен на главной башне Берна, или это его английский аналог. Я направил бинокль на береговой форт и увидел, как снаряды вгрызаются в башню, откуда защитники Доджа начали вести огонь по пиратской шхуне из крупнокалиберного пулемета. Теперь стало ясно, что обстрел велся не просто так, а целенаправленно. С каждым залпом все больше ощущалось, что цель этой предельно дерзкой атаки – уничтожить все ключевые точки обороны острова. Враг полагал, что защитники города, понадеявшись на надежность и эффективность во многом естественного укрепления на скале, будут застигнуты врасплох. Кроме того, в планировании нападения каперам наверняка помогли сведения, полученные британцами от шпионов. Они били не только по военным объектам, но и по расположенным у самой скалы цехам, где располагались механические мастерские. Под лучами палящего солнца битва продолжалась без признаков скорого затишья. Англичане умело действовали на два фронта. Своим огнем из минометов и автоматической зенитной пушки они не только вносили панику в растерянные ряды простых обывателей, но и стремились максимально снизить боевой потенциал противника. В общем, развитие событий показывало, что командиры британцев хорошо знали свое дело, чего, не погрешив против истины, нельзя было сказать о гарнизоне берегового форта Додж-Сити, который британская пушка и минометы превращали сейчас в груду камней. А что будет с маяком, бедной Лерой? Бум! Сотрясая воздух, раздался залп старинных гладкоствольных орудий. Однако дальности даже этих мощных пушек явно не хватало для поражения противника, ядра взметнули фонтаны почти сразу за островом. Неужели у американцев нет ни одного более современного орудия? Операторов Эрликона беззащитный город в бухте теперь вовсе не интересовал, они начали бить по форту на скале и башне маяка. Используя преимущество внезапного нападения, пираты хотели в первые же полчаса боя подавить оборону и показать жителям и властям Додж-Сити, кто сейчас является хозяином положения. Да и время для налета было выбрано самое подходящее. В спокойной бухте Додж-Сити, как и у причалов, не было ни одного военного корабля. Наиболее хорошо вооруженные катеры береговой охраны, находящиеся где-то на патрулировании, сейчас только начали реагировать на полученный СОС, а «Либерти» еще не вернулся из рейса. Хотя я понятия не имею, какими боевыми возможностями этот пароход располагает. Со стороны береговой базы огонь американцами вообще не велся, так как остров Сейбр почти полностью закрывал им обзор в сторону открытого моря. Скорее всего, именно этот естественный страж бухты невольно и помог счастливой доставке подобраться ближе, частично спустив паруса. Я уже подумал, что англичане добились своего, и пулеметная точка в форте подавлена, но отважный стрелок маленькой крепости опять начал вести яростный огонь. Ох, спалит он ствол. Дистанция до цели была большая, рассеивание тоже. Каждая пуля крупнокалиберного проходила над морем, затем с перепадом давления над островом, а при выходе из тени окружающих бухту скал тут же ловила боковой океанский ветер. Попробуй, учти все эти поправки. Какая-то их часть почти все-таки приходила в крепкий дубовый борт, но насколько это было эффективно. Тем не менее, эти укусы капитану шхуны явно не понравились. Корабль немного отступил. Подняв грот для увеличения хода и следуя в крутом бильдевинде, он вышел на новую позицию, начав маневрировать в пределах видимости американцев, но стараясь не подставляться под огонь. Внизу в городе лихорадочно сигналили авто и все еще звенела полицейская сирена, как будто требовалось кого-то еще оповещать об опасности. Весь этот кипиш наконец-то вывел меня из странного оцепенения, вызванного не столько удивительным боем, а неожиданным провалом во времени, куда-то в конец 18 века. Парусники, флибустьеры, чугунные ядра, выброшенные силой дымного пороха. Я наконец-то снова вспомнил о своих обязанностях начальника службы безопасности посольства. Все, милые дамы, вниз. Или мне вас силой отсюда вытащить? Окончательно разозлился я. На этот раз они послушались. Падре, я не могу так просто смотреть на это. Хрипло произнес Дина и с откровенностью выдал мне все, что его бесило. Английские сволочи безнаказанно расстреливают город. И сколько это может продолжаться? Почему мы ничего не делаем? Разреши мне пострелять по кораблю из Калашникова. С горячностью в голосе обратился ко мне Бернадина, как только женщины спустились в зал на первом этаже. Его боевой характер и южный темперамент требовали активного включения в дело защиты родного гнезда, а молодое сердце жаждало, чтобы мщение имело должный оттенок мужественности. Успокойся, ты же понимаешь, что ничего не можешь сделать этой шхуне, поморщился я. А вдруг, азартно надавил адаптата, напрасная трата патронов. И не забывай, что мы в принципе не имеем права участвовать в войне. Горожанам Додж-Сити это понравится, падре. Я знаю. Представь, какие-какие разговоры пойдут в городе, парировал сын. Ничуть не сомневаюсь, кивнул я. Однако непосредственно на посольство пока никто не нападает. Да и глупое это дело, с такого расстояния вести огонь из обычной стрелковки по кораблю с крепкими бортами. Не успел я это произнести, как буквально рядом нашлись те, кто решил делом оспорить подобное утверждение. Из небольшого дома по соседству с нами, ниже по переулку и левее здания посольства, из двух окон началась уверенная беглая стрельба из полноценных болтовых винтовок. И судя по звуку, выстрелов не маленького такого калибра. Суровые лица двух мужиков можно было оценить, когда они после очередной перезарядки отрывались от оптических прицелов и выглядывали в окна для оценки общей ситуации и лучшего обзора. Резво начав вооруженное сопротивление, боевитые соседи, похоже, не собирались его прекращать до полного исчерпания боезапаса. «Вот, смотри же!» – радостно вскричал Дина, поворачиваясь ко мне одновременно с восторгом и негодованием. «Странно, но эти чуваки тебя не послушались. Парни просто делают свое дело». «Ну и молодцы», — легко согласился я. «Главное, чтобы пиратский корабль не отреагировал на частые вспышки выстрелов со стороны каких-то упрямцев адекватно и не засадил по нам тройку очередей из Эрликона. А ты как думал, их домишко с моря незаметен, а вот усадьба диппредставительства светится белым пятном на берегу, как образцовая мишень. Но и здесь я прокололся. Стрельба из жилфонда двух смельчаков послужила триггером к началу активного гражданского сопротивления. Буквально через минуту по счастливой доставке со всех сторон и районов доджа горожане открыли шквальный огонь, который сопровождался подбадривающими выкриками самых отчаянных и воинственных минитменов платформы 5. «Весело тут у американцев», — прокомментировал я. «Падры, да стреляй ты уже, отойди чуть глубже, чтобы со стороны не было видно вспышек. Вряд ли при таком грохоте вокруг наверняка закрывшая уши Селезнева поймет, что мы наверху безобразничаем, нарушая все нормы дипломатического протокола». Тем временем в бухте разворачивались и другие мизансцены этого драматического представления. От берега отвалили два больших шлюпочных мотобота с установленными по центру корпуса небольшими дизельками, маленькие трубы которых тут же начали смешно выбрасывать в воздух порции выхлопа с черной копотью. Экипаж первого мотобота поспешил прямиком к острову Сейбр, где матросы начали разбрасывать по берегу дымовые шашки, устанавливая густую завесу напротив военной базы и промзоны. Второй мотобот направился к юго-восточной оконечности острова. Выскочив на оперативный простор, экипаж мотобота начал вести ураганный огонь по счастливой доставке из крупнокалиберного пулемета, что стало для пиратов крайне неприятным сюрпризом. Впрочем, их замешательство длилось недолго. «Трахома, отходите же, парни!» Невольно вырвалось у меня. «Они их сейчас в щепки разнесут», — с волнением добавил Бернадина, тщательно что-то выцеливая из калаша. «Мне показалось, что вся остальная стрельба прекратилась. Жители города с напряжением наблюдали за удивительным морским боем. Первая ответная очередь из Эрликона легла в опасной близости от мотобота, но экипаж и сам понимал всю степень опасности перестрелки с дальнобойным автоматическим орудием. Мотобот быстро развернулся и со всей своей черепашьей скоростью начал отползать. Один из снарядов второй прицельной очереди зацепил корму мотобота, но рулевой успел спрятаться за мысом, буквально чудом избежав печальной участи. Однако у экипажа, как оказалось, имелся план. Причалив к берегу, матросы сняли в борта Браунинг и бодро потащили его к каменистому гребню, где начали устанавливать пулемет на треногу. В этот момент в бой вступила еще одна огневая точка, место расположения которой хоть и было хорошо знакомым личному составу диппредставительства, но в новом качестве оказалось совершенно неожиданным. Военные наконец-то решили проблему эффективности огня, подняв третий станковый пулемет повыше, на окраине. Теперь огонь велся еще и со стороны смотровой площадки, с которой мы всей командой с восхищением оценивали кругозоры. Неизвестный всем до поры отчаянный боец из так и не подавленного британцами форта, человек, которого американцам впору представлять к званию национального героя, снова открыл огонь по шхуне, а пулемет на гребне уже был готов к работе, что моряки мотобота и не замедлили продемонстрировать. Отпоров три крупнокалиберных ствола экипаж счастливой доставки выдержать не мог, шхуна начала торопливо уходить в открытое море. Магдалена, застывшая посреди двора с библейской веткой в руках, срезанной шальным осколком, была расстроена и растеряна. Ее сын усердно подметал территорию, складывая щепки в ведро, что только усиливало картину локального постапокалипсиса. «Завтрака не будет», — безрадостно сообщила она. «Проклятые пираты! Знаете, дорогие мои, отправляйтесь в лагуну, там заодно и пообедаете, а я сразу возьмусь за приготовление ужина». «Отличная идея», — подхватил я. «Узнаем последние новости», — согласилась Екатерина Матвеевна. «На чем поедем? Во, времена настали. Выбираем, на какой машине ехать. Надо же, на Ниве, уважаемая Екатерина Матвеевна, на Ниве. Почему не на Апаче? Мне нравится его просторный диван. Нужно еще кое-что допилить», — мутно ответил я. Господи, да вы там уже все перепилили и выпилили. Ой, ладно, вздохнула Екатерина. Дина, ты с нами? Нет, старшие, я на берег, к своим. Узнаю параллельные новости. Откликнулся Дина, уже вытащивший из-под новенького навеса свой начищенный до блеска харли. Он уже начал открывать ворота, но вдруг опять обернулся в нашу сторону. Я тут посчитал. Дипмиссия отразила уже два нападения дорожных бандитов и одну атаку людоедов. Мы пережили обстрел безумцами из бешеной деревни, застали конец поединка с апачами и поучаствовали в настоящем морском бою с пиратами. Круто. Горного, я чего-то не знаю. В смысле, в морском бою? Сразу напряглась Селезнева. В здравом смысле, Екатерина Матвеевна. Наблюдали, убегали и уворачивались от осколков. Умело отбился я, стараясь невидимой начальнице половиной лица изобразить звериную ярость, но этот-то уже выскользнул за ворота. А, в этом смысле, надеюсь, полный набор приключений уже имеется. Да, интересно, что из перечисленного можно будет включить в отчет об успешно проделанной дипломатической работе. Глава 12. Новый русский. Утро третьего дня после нападения пиратов на Додж-Сити в платформенной одноэтажной Америке начиналось с густого аромата кофе и приглушенного звона посуды. Я отодвинул тарелку с недоеденными блинами и прищурился от солнца, пробившегося сквозь витражные окна с геометрическим узором. Треугольники и зигзаги Ардика танцевали на отполированных локтями и ладонями посетителей дубовых столешницах. Моя спутница, перебирая салфетку с вышитыми буквами «Лагуна Цлуп», тихо спросила: «Ты слышал? Вчера этот британский корабль, забыла название, счастливая доставка. Да-да, он обстрелял одну из прибрежных деревень. Опять, трахома. Американцам придется срочно повесить парочку из числа ответственных лиц из Coast Guard, отвечающих за охрану побережья. Потому как рыбаки Энрике и Роберто Гарсия из культовой песни уже не поспевают за событиями. Что-то слишком часто ты начал употреблять это дикое медицинское словечко», прищурилась Екатерина Матвеевна. «Чем не нравится-то? Трахома. Ярко. Всем. Из него хламидии сыплются. Где только взял. Я как-то уже говорил мельком. У Кастета, то есть Кости Лунева, подхватил. Для использования в эмоциональные моменты, вместо матерщины, выработано на основе обширного сталкерского опыта реагирования в сложных тактических ситуациях», развернуто пояснил я, чтобы не докапывалось. «Но ты же не сталкер высшей категории», ехидно хмыкнула Селезнева. «Вот ведь язва. С такими приключениями скоро по совместительству стану еще и сталкером», попытался парировать я. «Ну, может, не высшей категории, тем более, что на подходе новые». «Ты о чем?» — насторожилась моя начальница. Прежде чем я успел ответить, за окном послышалось тарахтение старенького двигателя и скрип тормозов. В переулке, спускающемся к набережной, почти напротив нашего столика, замер фургончик скорой помощи. В притихшей на время объявленного губернатором траура улице, выцветший от времени красный крест на борту скорой казался криком в пустоте. Двое не по профессии щуплых санитаров, словно в замедленной съемке, вывели мужчину в мятом домашнем халате. Он сильно хромал, а его правая рука, туго перетянутая бинтами, безвольно свисала, как сломанное крыло. «О, Господи, долечиваться будет дома», — пробормотал я, наблюдая, как жена пострадавшего вышла на крыльцо. Ее черное траурное платье колыхалось на ветру, сливаясь с тенями под крышей. Ребенок лет пяти, прижавшийся к ее ноге, смотрел на отца широко раскрытыми глазами, будто не узнавая. Воздух наполнился сдавленными рыданиями, слова были лишними. «Городская больница переполнена, много тяжелых», — сообщила Екатерина Матвеевна. «Почему она в трауре, если муж вернулся?» — не понял я. «Потому что кто-то в семье погиб, второй ребенок или еще кто-то из родственников. Кошмар. Вот и еще один итог смертоносной работы канониров счастливой доставки, за полчаса интенсивного минометного обстрела, превративших многие дома Додж-Сити в руины. В этом объективно небольшом городке, где все друг друга знают, каждый горожанин оказался так или иначе причастен к семейным трагедиям. Санитары под руки бережно увели мужчину в дом, затем минуту постояли на улице, торопливо выкурив по сигарете, и фургон с красным крестом, пыхнув пару раз сизым выхлопом, вырулил на набережную, отправившись в обратном направлении. «Вообще-то по ней ездить нельзя, но это скорая». Спутница внезапно сжала мне ладонь. «Ты думаешь, они это простят британцам?» Я не сразу ответил. Вместо слов за окном осталась тишина, густая, как невыплаканные слезы. Разрушения, потери и последствия, в том числе репутационные, даже без учета скромных масштабов платформы, оказались существенными. Катастрофический провал системы предупреждения и обороны, множество убитых и раненых, поврежденные и разрушенные жилища, медицина, и до этого происшествия, работающие с полным напряжением, неизбежно срочные кадровые решения, взбаламученное общество, слухи и истерика в газетах. Требовалось принятие срочных и в то же время продуманных и эффективных мер, что в таких условиях сделать очень непросто. Другими словами, перед новой администрацией города и губернатором третий день только нарастает ком проблем. Как весьма образно говорил в аудитории мой преподаватель высшей математики, необходимость одновременно решать гипотезу Римана, гипотезу Каллатца, гипотезу Хаджа, теорию Янга-Миллса, уравнение Навистокса, гипотезу Берча и Свинертона-Дайра и проблему Гольдбаха, стоя при этом головой вниз на резиновом мече и накручивая петли на американских горках. Так что, Катя, вообще-то у них была война за независимость, American War of Independence, которая унесла жизни примерно 25 тысяч человек, и с точки зрения соотношения погибших со всем населением это была вторая по кровопролитию война Америки после гражданской. И ничего, время залечило раны, жили и безобразничали душа в душу, договорятся, как и в случае с немцами, которых мы пригрели и простили достаточно быстро, подхватила Екатерина. Алгоритм известен, нужно публично покаяться, рассказать о возвращении к гуманизму, сказать про денацификацию, депиратизацию, ухмыльнулся я, а также вспомнить постулат «сын за отца не отвечает». Селезнева немного подумала, сделала пару глотков сока и дополнила, а точнее, заключила. «Сын за отца, конечно, не отвечает. Вот только многие дети рано или поздно хотят стать похожими на своих отцов и дедов, особенно если раз за разом превращать серийных морских убийц в благородных романтиков со звучными именами «черная борода», «стальной глаз», «твердая рука» и «вялый». «Что вялый? У кого вялый?» – машинально уточнила Селезнева. «Проехали, кхе-кхе, Горного, бесстыдник, все-все, выгружаемся». Пирожные сохнут. Ресторанчик цеплялся за край жалких остатков неудачно построенного еще неопытными жителями деревянного пирса, будто ракушка, наросшая на камнях. Его стены, выкрашенные в цвет морской волны, сливались с заливом, а вывеска, стилизованная по воле Аббас Лени под неоновый шрифт 30-х годов прошлого века, мерцала блеклым как бы золотом. Лагуна-клуб, кофе, пироги, добрые разговоры. Ясным днем внутри царил мягкий полумрак. Потолок с квадратом большой деревянной панели по центру был украшен большим раритетом и личной гордостью владельца, тяжелый с виду латунный вентилятор длинными лопастями лениво разрезал воздух, настоянный на аромате свежемолотого кофе и ванили. Аббас Лени не жалеет денег на постоянное совершенствование интерьера. Барная стойка, выгнутая, как палуба морского рыболова-дрифтера, сверкала медными кранами и рядами граненых графинов с виски, реликвиями будто бы недавней отмены сухого закона, заказанными и перемещенными в нашу реальность в наши дни через канал поставки. За ней, в небольшом облачке пара, в подготовке к вечеру копошился бармен в белоснежной рубашке с подтяжками, начищая бокалы до зеркального блеска. На полках за его спиной громоздились банки с местными солеными огурцами и персиковым джемом. На всех были наклеены монохромные этикетки ручной работы с надписью «Хамимаде». Все, как любили в те давние годы, когда консервы еще считались роскошью. Между столиками практически пустого в это время дня зала, застеленными скатертями в сине-белую полоску, порхнули две молоденькие официантки в кружевных фартуках и туфельках на низком каблуке. Их смех, легкий, как пенка на капучино Катрин, растворялся в джазовых пассажах, тихо льющихся из патефона в углу. Там, под пальмой в катке, стоял сам ретро-аппарат, черный лакированный ящик с медным рупором, обвитым виноградной лозой. Из него неторопливо выползал голос Билли Холидей и обволакивающий шепот саксофона. «Дикая вещь, вот еще словечко, уже не помню, у кого я его подцепил. Давно хочу приобрести патефон, причем именно такой, черный и с медью, и чтобы пластинок с красными этикетками побольше». У дальнего окна, где свет играл в стеклах графинов с водой, висела картина. Пароход императрицы Тихого океана лихо рассекал волны залива, весьма похожего на бухту Доджа. Под ней, на подоконнике, дремал главный завсегдатай заведения, кот-рыболов, растянувшийся на коврике с вышитыми якорями. Кот приходит в ресторан только днем, полакомится сметанкой и идет спать на свою подстилку. просыпается без будильника, успевая унести лапы до первого вечернего посетителя. Иначе нельзя, затискают. Вообще-то, во время позднего обеда мы любим сидеть там, но сейчас столик занят. Время текло в ритме той противоречивой эпохи США, подмерные удары волн на сваи, под скрип половиц, хранивших следы ног пьяных моряков, танцоров мамбо и бизнесменов, а еще инженеров за чашками эспрессо, прятавших под столом газеты с заголовками о Великой депрессии и удивительных успехах индустрии СССР, куда недавно по заманчивому предложению уехали их общие знакомые, рисковые люди. Что с ними сделают эти странные русские? И воздух здесь особый, солено-сладкий, даже в дни общего траура пропитанным надеждой. Как будто сам Додж-Сити, уставший от сухопутных и морских войн, решил на часок спрятаться в этом ресторане, чтобы просто послушать, как потрескивает лед в стакане, и помечтать, глядя на паруса трех рыбачьих лодок, прямо сейчас уплывающих за остров Сейбр. Разбавлял всю эту идиллию небольшой, но весьма резвый пароходик береговой охраны шарового окраса, стоявший у причалов базы флота. Там группа техников и моряков доводила до ума установку РЗО массивной поворотной станине с сервоприводами, только вчера смонтированную на палубе сторожевика. РЗО, чтоб я лопнул. Этот чрезвычайно интересный пакет из 12 направляющих я еще вчера рассмотрел в бинокль, не рискнув самолично подходить близко. Размер, конечно, совсем не такой, как у старших собратьев на колесных и гусеничных шасси, но все равно впечатляет. Важнейшая развединформация, между прочим. Технари работали, ничуть не скрываясь, даже на показ. В конце концов, палубное вооружение национального военного корабля есть ровно то, что он хочет сообщить всему остальному миру. Когда говорят про демонстрацию флага, имеют в виду демонстрацию всей мощи ракетного и торпедного вооружения. Вкупе с удачной конструкцией самого парохода с мощной силовой машиной на мазуте и двумя крупнокалиберными пулеметами, такой комплекс способен отбить охоту у любого пиратского судна. Судя по всему, один из трех сторожевиков теперь постоянно будет дежурить в самом заливе и близ него. А какую же установку смонтируют на Либерти? Быстро они реагируют, на острове Сейбр уже начали отрывать траншеи. После обеда у каждого из нас свои планы. Я собираюсь отправиться в промзону. На этот раз меня интересуют жестяной цех, сварочная кузня. Кроме чисто профессионального интереса к имеющемуся там оборудованию, есть и сугубо практический. Хочу заказать полностью или собрать сам из заготовок крышу на кузов Апача, металлическую, но максимально легкую. Не люблю открытые кузова. Кроме того, у дипломата должна быть готовность к обнаружению ценных разведпризнаков, в частности, следов технологии изготовления реактивных снарядов для РЗО. Я не слышал о существовании подобных систем у нас и не увидел подобной установки на флагмане флота России «Дункан». У меня уже немало материала для составления профильного меморандума, но хочется собрать еще больше. Здоровая шпионская жадность. Екатерине Свет Матвеевне в другую сторону. Она поедет в Департамент развития бизнеса на прокачку внешнеэкономических, коммерческих возможностей американцев. Пока что начальница решила помалкивать о возможных поставках металла, ожидая решения центра. Турки нам будут строить суда, а чем могут ответить янки и редники? Тут торопиться не надо, тем более, что с американцами надо быть осторожными. В конце концов, на земле они были нашими главными стратегическими соперниками, а порой и противниками. У американцев и здесь потенциал неплох. Видели бы вы, какую гидроэлектростанцию они на Арканзасе отгрохали. 3 турбины. Причем одна из них пиковая, включается при повышенной нагрузке, а две других работают поочередно, отключаясь по графику на плановый осмотр, техобслуживание и ремонты. Все серьезно, потому что количество генерирующих мощностей решает все. Посетитель, занявший наше любимое место, наконец закончил трапезу и удалился. О чем задумался, Максим? Знаете, Екатерина Матвеевна, американцев сдерживают лишь 3 театра военных действий. Пока что притихший иранский, гражданская война и морская с британцами, ответил я, глядя на плакат с рекламой фестиваля рокабилли, который состоится в Додже через 2 недели. Как только эти негативные факторы исчезнут, они окончательно и бесповоротно объединятся и рванут с такой скоростью, что всем соседям станет не по себе. Вот как, повернувшись к Катрин, я мрачно улыбнулся, уверен, и один лишь дьявол знает, что из всего этого выйдет. Дважды хлопнули входные двери. Первым в ресторан зашел какой-то местный фермер с 2 тяжелыми корзинами в руках, по договору с заведением, доставляющий свежие продукты, а вслед за ним появился высокий дородный мужчина. Его трость, черная с серебряным набалдашником, глухо стучала по полу, словно отсчитывая ритм неспешной, но властной походки. На большом желтоватом лице словно застыло выражение скепсиса и недоверия, а узкие глаза холодно скользили по залу, будто выискивая слабые места в обороне каждого присутствующего. Невзирая на гнетущую жару, терзающую Додж-Сити уже вторую неделю, и свой немалый вес, мужчине надел куртку Харрингтон и наглухо застегнутую плотную рубашку. Даже пот, проступавший на висках, казался не признаком дискомфорта, а скорее частью образа человека, который привык подавлять любые проявления слабости, и в себе, и в других. «Апа, это Джо Сандерленд», — тихо сообщила Селезнева, сразу подобравшись. Только его и не хватало. Джозеф Эдгард Сандерленд, он же Ядовитый Джо, личность с мрачной репутацией, с которым любой горожанин меньше всего хочет встречаться. Поговаривают, что прозвище возникло не из-за жестокости, а из-за его умения годами копить обиды, а потом одним точным ударом разрушать жизни тех, кто посмел перейти ему дорогу. Последний, кто открыто бросил ему вызов, исчез из города в ту же ночь, оставив на столе недопитую рюмку и клочок бумаги с криво выведенным словом «Прости». Я много слышал о директоре Бюро национальной безопасности Южных Штатов, а вот лицезреть довелось впервые. Не перечисляя всех функций его ведомства, можно коротко сказать, что это разведка и контрразведка в одном флаконе. Это не подобие ФСБ, за которой в процессе реформации осталась контрразведка, борьба с терроризмом и экономическими преступлениями. Бюро национальной безопасности, аналог КГБ СССР, который не только выполнял все функции по защите от внешних и внутренних врагов, включая борьбу с диверсантами, шпионами и людьми, которые своими действиями подрывают государственные устои, но и занимался внешней разведкой. Со спецслужбой, возглавляемой Сергеем Демченко, сравнивать не буду, потому что про ее функционал известно еще меньше. Мне сразу расхотелось ехать в мехмастерские, в голове рефреном зазвучала произнесенная многоопытным Максом Отто фон Штирлицем фраза «Мы все под колпаком у Мюллера». Прикрыв глаза рукой от солнечного блика, Ядовитый Джо оглядел пустой зал и медленно двинулся к нам тяжелой, раскачивающейся походкой. «Госпожа посол, я вас приветствую». Взгляд его маленьких блестящих глаз, расположенных близко к мясистому крючковатому носу, перешел с нее и жестко остановился на светловолосом крепыше по имени Максим. «Господин Горнага, я не ошибся, к вашим услугам», — ответствовал я, пожав протянутую руку. «Вы не против?» Сандерленд уселся за наш стол, повесив трость на спинку стула. Все еще щуря не успевшие адаптироваться к освещению маленькие глазки, он вновь осмотрел нас, и выражение недоброжелательности на его лице смягчилось. Затем, подозвав к себе официантку, Ядовитый Джо несколько секунд рассматривал ее кружевной фартук и сделал заказ. «Хле, мне воду с лимоном и льдом, без сахара». И, он на мгновение задумался, «стаканчик огуречного рассола», — подсказала официантка, услужливо замершая с карандашом и блокнотиком в руках. «Все верно», — согласился Сандерленд. «Грамотное решение, обезвоживание на такой жаре происходит быстро, никакой водой не напьешься. Я не хочу зря тратить свое и ваше время, госпожа посол, поэтому сразу к делу, весьма необычному, замечу. Ночью в Додж-Сити доставили партию военнопленных». «Да, я уже слышал об этом, 8 человек», призналась Катрин со слабой улыбкой, чуть склонив голову и не отрывая глаз от собеседника. Женщины обсуждали в магазине. Он удивленно взглянул на нее и, помолчав немного, сказал задумчиво: «Один бог знает, как можно сохранить тайну в этом городе болтунов и сплетников, а также тех, кто готов их выслушивать». Селезнева почувствовала насмешку в его голосе и, пристально глядя на него, спросила: «Зачем вы мне об этом говорите?» «Нет-нет», — махнул ладонью Мюллер, — «не обращайте внимания, это профессиональная деформация». «Ну да ладно, перехожу к сути дела. Сам характер боевых действий таков, что и для нас, и для противника набеги и засады являются основными способами ведения войны. Кровавые лобовые стычки случаются редко, а вот пленных стороны берут частенько. Практика такова, что 5 из них составит обменный фонд, через месяц-два их обменяют на нейтральной территории Батл Крик. 3 военнопленных захотят сменить гражданство после отбытия наказания. Как правило, они получают полгода общественных работ и еще год поднадзорного режима с запретом покидать определенную территорию. это решает судья. Звякнув пару раз кусочками льда, он залпом выпил половину стакана и продолжил. Уверен, что так будет и в данном случае. Двое пленных уже выказали такое желание и написали отношение губернатору. Оба не женаты, и оба выходцы из южных штатов США. Это стандартная ситуация. Итого семеро, произнес я. В том-то и дело, мистер Горнага. Восьмой военнопленный. Это особый случай. Он русский. И, как уверяет сам, был перемещен на платформу в американский анклав абсолютно случайно и нелогично. Прожил в деревушке под Вашингтоном всего неделю и был мобилизован в маршевый взвод. Этот русский не стал писать никаких ходатайств и заявлений, а первым делом поинтересовался, где находится анклав его соотечественников. Узнав о том, что в Додж-Сити действует русское посольство, Хлея, принесите еще стакан лимонной воды. Я потрясена, господин директор. Призналась ошарашенная, как и я, Селезнева. Случай действительно крайне необычный, и он нас чрезвычайно заинтересовал. Но кто он, откуда?